Как известно, из впервые упомянутого Гильмером источника, находящегося в Швейцарии частном владении, отец незадолго до подачи заявления о принятии своего сына в городской конвикт разыскал известного тогда учителя композиции Антонио Сальери, вероятно, для того, чтобы Францу и в дальнейшем можно было учиться у этого влиятельного и известного мастера. Сноска. Конвикт. Интернат для хористов придворной капеллы. Конец сноски. С этой точки зрения кажется возможным, что Сальери был лично заинтересован в зачислении Шуберта певчим мальчиком в придворную капеллу. Поэтому Сальери оказал особое влияние на дальнейшее развитие Шуберта, который впервые соприкоснулся с действительно значительным музыкантом. В отличие от Хольцера, он смог дать ему ценные указания для дальнейшей композиторской деятельности. 1 октября 1808 года Франц, выдержав вступительные экзамены вместе с неким Францем Мюллером, был зачислен в городской конвикт на Университетской площади. Так как при зачислении на оба освободившихся места помимо соответствующих успехов по школьным предметам и в пении требовали доказательства того, что поступающий уже переболел оспой, нам теперь известно, что у Франца Шуберта в раннем детстве была оспа. Если почитать хронику случаев рождения и смерти в семье школьного учителя Франца Шуберта, то можно узнать, что брат Франца Йозеф умер от оспы 18 октября 1798 года в возрасте 5 лет. Можно предположить, что в тесной маленькой квартирке в доме к красному раку годовалый Франц заразился этой тогда свирепствовавшей инфекционной болезнью, но в отличие от своего брата выздоровел. Если мы подробно ничего не знаем об этой болезни, то, вероятно, потому что она часто встречалась в обедневших социальных слоях вследствие крайне недостаточных гигиенических и стесненных жилищных условий. О ней сообщалось лишь в случае смертельного исхода. Городской конвикт наряду с академической гимназией считался главным учебным заведением для учеников недворянского происхождения. Быть принятым в него было большой привилегией. Это объясняет и специальное литературное образование, которое Шуберт мог получить в конвикте, что особенно бросается в глаза при многочисленных обработках текста его песен. Удачей для Шуберта следует считать и особый конек господина придворного советника Ланге, директора заведения, который состоял в том, чтобы создать полный оркестр исключительно из воспитанников конвикта и нас, молодых людей различного возраста, и так подготовить, чтобы мы каждый вечер могли исполнять целиком всю симфонию или, в заключение, по возможности, упоительную увертюру. Так как уже тогда музыка была для Шуберта превыше всего, неудивительно, что уже в первом школьном свидетельстве за 1809 год отметили его музыкальный талант, а придворный музыкант год спустя дал указание обратить особое внимание на музыкальное образование Шуберта, так как он обладает удивительным талантом к музыкальному искусству. Затем Шуберт учился у придворного органиста Ружечки играть на контрабасе, на клавире, скрипке и виолончели. Но уже после нескольких уроков Ружечка, как и прежде регент Хольцер, разочарованно признался: «Его я не могу научить ничему, его Господь Бог уже научил». Необыкновенный талант привел к тому, что уже в 1811 году ему доверили заменить дирижера оркестра, и взрослые музыканты не противились этому. Наряду с универсальным музыкальным образованием в конвикте он установил дружеские связи, которые имели большое значение как для его художественного, так и для общего развития его личности на всю последующую жизнь. Круг друзей вокруг Шуберта, без сомнения, объединяло одно, а именно стремление к изменению политических отношений с их подавлением личной свободы. Если эти молодые люди и не были революционерами в собственном смысле этого слова, то все же они были предшественниками волнений 1830-48 годов. В прежних обыденных образах, штампах Шуберта постоянно изображали мечтательным, далеким от людей музыкантом, который интересовался исключительно своей музыкой и совсем не замечал никаких событий вокруг себя. Но сегодня известно, что в кругу друзей постоянно велись беседы об истории и об актуальных политических событиях. Случай с его другом Зенном свидетельствует о том, что у Шуберта был однажды конфликт с полицией. И если его тогда не осудили, как его друга, то с этих дней он все же был занесен в список подозреваемых. И поэтому кажется возможным, что именно это обстоятельство послужило причиной того, что некоторые издатели неохотно принимали сочинения Шуберта или вовсе отказывали ему. Об этом свидетельствует один лишь недавно найденный, к сожалению, сильно поврежденный огнем документ от 15 сентября 1829 года, о котором впервые сообщает Георг Марек. В этом документе начальник полиции Вены граф Зедльницкий рекомендовал императору воздержаться от предполагаемого награждения золотой медалью за долгие заслуги в деле образования отца Франца Шуберта. Пример того, что политическая неблагонадежность Шуберта, проявленная по отношению к тогдашнему реакционному государственному строю, могла повредить карьере его отца. Шуберт еще раз столкнулся с полицией, когда после полицейской облавы некоторые члены общества, к которому принадлежал и он, были арестованы. Пребывание в строгом конвикте, в котором применялись полувоенные методы воспитания и в котором ученики находились под строгим надзором и могли выходить на улицу только группами, конечно, оказало сильное влияние на нравственное развитие мальчика и могло бы решительным образом способствовать рано проявившейся почти исключительной склонности к музыке. Всегда был серьезным и выглядел не очень дружелюбным, тихим и равнодушным, но с большим воодушевлением отдавался музыке. Таким изобразил его Иосиф фон Шпаун, который был на 9 лет старше и позже считался его самым близким другом. В каждый свободный час, предоставляемый воспитанникам для отдыха, стоя у пульта, Шуберт пытался передать свои чувства в музыке. И разве удивительно, что его первые сохранившиеся сочинения, написанные между 6 апреля и 1 мая 1810 года, представляли собой именно фантазию для клавира в 4 руки, составленную из 12 различных пьес? Шуберт в первые годы обучения в конвикте очень страдал, как это видно из его слов Шпауну, когда тот окончил заведение осенью 1809 года. «Вы счастливчик, теперь освобождаетесь из тюрьмы». Подобное состояние души дает возможность лучше понять, почему Шуберт был таким восторженным приверженцем мастера баллады того времени Иоганна Рудольфа Цумштега или молодого Шиллера с его несколько экзальтированными текстами и избрал бренность и смерть главной темой, которая и в последующие годы занимала центральное место в его произведениях. Так за первой песней «Жалоба о Гаре» последовал целый ряд песен с названиями, которые для молодого человека в возрасте 14 лет кажутся более чем необычными. «Убийца отца», «Песня гробокопателя», «Похоронная фантазия» и другие. Интенсивные занятия музыкой привели к тому, что успехи по другим предметам оставляли желать много лучшего, чем он навлек на себя растущее недовольство отца, который ожидал от своего сына гораздо большего, чем просто карьеры учителя. Уже в 1809 году отец открыто высказывался против сочинений сына. Шуберт рассказывал своему другу Шпауну, что отец не должен знать, как он часто тайно записывает свои мысли на бумаге в форме нот и отдается музыке. В 1811 году дело дошло до настоящей борьбы, которая вовлекла сына, воспитанного в патриархальном духе, в тяжелый душевный конфликт. Уже сами размолвки с отцом, а еще больше запрет в случае дальнейшего неповиновения входить в отчий дом, глубоко потрясли мальчика, стоящего на пороге зрелости. Но самый сильный удар настиг его, когда 28 мая 1812 года в возрасте 56 лет от брюшного тифа скончалась его горячо любимая мать. После этого рокового события отец несколько смирился, снял свой запрет посещать дом и уже был склонен согласиться с желанием сына продолжать сочинять. В своих воспоминаниях Шпаун пишет: «Преграды пали, отец признал большой талант своего сына и предоставил ему свободу действий».